Часть вторая. Метаболизм и биохимия. Глава четвертая. Белок, воспаление и белковый обмен. Показатели белкового обмена. Для диагностики нарушений белкового обмена используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить уровень общего белка, отдельных фракций белков, аминокислот и маркеров синтеза и распада белков. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и целей диагностики. Общий белок. Норма 64-83 грамма на литр. Назначение. Оценка общего уровня белка в сыворотке крови. Белковые фракции. Электрофорез белков сыворотки. Норма. Альбумин от 55 до 65%. Альфа-1 глобулины 2-5%. Альфа-2 глобулины 6-12%. Бета-глобулины от 8 до 15%. Гамма-глобулины 12-22%. Назначение – оценка соотношения белковых фракций для диагностики воспалительных, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Креатинин – норма 62-106 микромоль на литр мужчины и 44-97 микромоль на литр женщины. Назначение – оценка функции почек и мышечной массы. Мочевина – норма от 2,5 до 6,4 миллимоль на литр. Назначение – оценка белкового обмена и функции почек. Аминокислоты. Общий пул. Норма. Зависит от конкретной аминокислоты. Назначение. Оценка уровня аминокислот для диагностики наследственных и приобретенных нарушений обмена. Аммиак. Норма. 11,32 микромоль на литр. Назначение. Оценка функции печени и диагностика печеночной энцефалопатии. Трансферин. Норма – от 2 до 3,6 грамма на литр. Назначение – оценка уровня транспортного белка для железа. Цирулоплазмин. Норма – 200-600 миллиграмм на литр. Назначение – оценка уровня белка, транспортирующего медь для диагностики болезни Вильсона. Миоглобин. Норма – 19-92 микрограмма на литр мужчины и 12-76 микрограмм на литр женщины. Назначение – маркер повреждения мышц. Анализ мочи на белок. Норма – менее 0,15 грамма в сутки. Назначение – оценка потери белка через почки. Воспаление – белки острой фазы. Биохимические показатели воспаления. С-реактивный белок – СРБ. Норма – до 5 миллиграмм на литр. Цель – чувствительный маркер острого воспаления, бактериальные инфекции, травмы, аутоиммунные заболевания. Фибриноген. Норма – 2-4 грамма на литр. Цель – повышение уровня связано с воспалением и острыми фазами заболеваний. Сывороточный амилоид А – САА. Норма – до 10 миллиграмм на литр. Цель – белок острой фазы повышается при воспалении. Гаптоглобин. Норма – от 0,8 до 2,7 грамм на литр. Цель – повышение уровня при воспалительных процессах. Церулоплазмин. Норма от 0,15 до 0,6 грамма на литр. Цель может быть повышен при хроническом воспалении. Лактодегидрогеназа, ЛДГ. Норма 135-225 единицы на литр. Цель повышение активности может указывать на воспаление или повреждение тканей. Ревматоидный фактор, РФ. Норма до 14 МЕ на миллилитр. Цель используется для диагностики аутоиммунных заболеваний, например, ревматоидного артрита. Прокальцитонин. Норма – до 0,05 нанограмм на миллилитр. Цель – повышается при бактериальных инфекциях и сепсисе. Ферритин. Норма – 20-250 микрограмм на литр мужчины и 10-125 микрограмм на литр женщины. Цель может быть повышен при хроническом воспалении. Общий белок. Общий белок – это суммарная концентрация всех белков в сыворотке крови. Основные части общего белка включают альбумины и глобулины. Причины повышения и снижения одинаковы для любого белка и специальные для отдельных видов белков и фракций. Основное назначение общего белка. Первое. Поддержание онкотического давления. Белки, особенно альбумины, удерживают воду в сосудистом русле, предотвращая отеки. Второе. Транспортная функция. Белки связывают и переносят гормоны, лекарства, жирные кислоты, ионы и другие вещества. Третье. Иммунная защита. глобулины и моноглобулины, участвуют в защите организма от инфекций. Четвертое – ферментативная активность. Белки выполняют роль ферментов, катализирующих биохимические реакции. Пятое – свертывание крови. Белки, фибриноген, факторы свертывания участвуют в процессе гемостаза. Повышение уровня общего белка более 83 граммов на литр. Первое – обезвоживание, уменьшение объема плазмы, относительное увеличение концентрации белков, диарея, рвота, недостаток воды. Второе – хронические инфекционные и воспалительные заболевания, увеличение синтеза глобулинов, повышение уровня иммуноглобулинов, васкулиты, колиты. Третье – моноклональные гомеопатии. Избыточная продукция одного типа иммуноглобулинов, увеличение уровня глобулинов, множественная миелома, лимфома, амилоидоз. Четвертое. Заболевание печени. Компенсаторное увеличение синтеза белков, повышение синтеза альбуминов и глобулинов, хронический гепатит. Пятое. Аутоиммунные заболевания. Активация иммунной системы, увеличение синтеза иммуноглобулинов, системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Шестое – ожоги, потери жидкости и активация синтеза белков, относительное увеличение концентрации белков, тяжелые ожоги. Седьмое – злокачественные опухоли, паранеопластический синдром, увеличение синтеза белков, лимфома. Восьмое – прием некоторых лекарств, повышение уровня белков, увеличение синтеза или снижение распада белков, анаболические стероиды. Девятое – физиологические состояния, беременность, интенсивные физические нагрузки, увеличение синтеза белков, третий триместр беременности. Снижение уровня общего белка менее 64 граммов на литр. Первое. Недостаточное питание, дефицит аминокислот, снижение синтеза белков, голодание, анорексия. Второе. Заболевание печени, нарушение синтеза белков, снижение синтеза альбуминов, цирроз печени, гепатит. Третье. Нефротический синдром. Потери белков с мочой, увеличение выведения белков, гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность. Четвертое. Повышенный распад белка. Усиление синтеза и одновременное усиление распада белков. Тиреотоксикоз. Пятое. Перераспределение белка. Переход белка из крови и резервов, из крови и сосудов в локальные пространства. Эксудаты, трансудаты. Шестое. Синдром мальабсорбции. Нарушение всасывания аминокислот, снижение синтеза белков, целиакия. Седьмое. Тяжелые ожоги и травмы, потери белков через поврежденные ткани, увеличение потери белков, обширные ожоги. Восьмое. Истощение запасов организма, снижение синтеза белков, длительная лихорадка, длительные физические нагрузки, хронические инфекции, ревматоидный артрит, васкулиты, эндокардит, колит. Девятое. Онкологические заболевания. Истощение ресурсов организма, снижение синтеза альбумина, распространенный рак. Альбумин. Альбумин – это основной белок плазмы крови, составляющий около 60% от общего количества белков. Является маркером состояния печени и общего белкового обмена. Основное назначение альбумина. Первое. Поддержание онкотического давления. Альбумин удерживает воду в сосудистом русле, предотвращая развитие отеков. Второе. Транспортная функция. Альбумин связывает и переносит гормоны, лекарства, жирные кислоты, билирубин, ионы кальция и другие вещества. Третье. Буферная функция. Альбумин поддерживает кислотно-щелочное равновесие крови. Четвертое. Резерв аминокислот. Альбумин служит источником аминокислот для синтеза других белков. Синтез альбумина. Альбумин синтезируется в гепатоцитах, клетках печени. Его синтез регулируется на генетическом уровне и зависит от поступления аминокислот с пищей, а также от состояния печени. Метаболизм и выведение альбумина. Альбумин циркулирует в крови, где выполняет свои функции. Он постепенно метаболизируется в тканях, а продукты его метаболизма выводятся почками. Небольшое количество альбумина может теряться через почки в норме менее 30 мг в сутки. Повышение уровня альбумина более 65%. Первое. Обезвоживание. Уменьшение объема плазмы. Относительное увеличение концентрации альбумина, диарея, рвота, недостаточное потребление. Второе. Интенсивные физические нагрузки. Временное увеличение синтеза белков, повышение синтеза альбумина, профессиональные спортсмены. Третье. высокобелковая диета, увеличение поступления аминокислот, повышение синтеза альбумина, диета с высоким содержанием белка. Четвертое – прием анаболических стероидов, стимуляция синтеза белков, увеличение синтеза альбумина, прием тестостерона. Пятое – гипертиреоз, повышение метаболизма, увеличение синтеза альбумина, болезнь Грейвса. Шестое – беременность, физиологическое увеличение объема плазмы, относительное повышение уровня альбумина, третий триместр беременности. Седьмое – ожоги, начальная стадия, потеря жидкости и активация синтеза белков, относительное увеличение концентрации альбумина, тяжелые ожоги. Снижение уровня альбумина менее 55%. Первое. Заболевание печени. Нарушение синтеза альбумина, снижение синтеза альбумина, цирроз печени, гепатит. Второе. Нефротический синдром. Потеря альбумина с мочой, увеличение выведения альбумина, гломерулонефрит. Третье. Недостаточное питание, дефицит аминокислот, снижение синтеза альбумина, голодание, анорексия. Четвертое. Прием некоторых лекарств. Снижение синтеза альбумина или увеличение распада белков. Аллопуринол, азатиоприн, нитрофурантоин, гормональные контрацептивы, преднизолон, вальпроевая кислота. Пятое. Повышение объема крови, увеличение объема плазмы, относительное уменьшение концентрации альбумина, беременность, сердечная недостаточность, эстрогены. Повышение распада, длительная лихорадка, тиреотоксикоз, преэклампсия, болезнь Иценко-Кушинга. Седьмое. Онкологические заболевания, истощение ресурсов организма, снижение синтеза альбумина, распространенный рак. Восьмое. Синдром малабсорбции, нарушение всасывания аминокислот, снижение синтеза альбумина, целиакия. Девятое. Тяжелые ожоги и травмы, потеря альбумина через поврежденные ткани, увеличение потери альбумина, обширные ожоги. Десятое. Хронические воспалительные заболевания, истощение ресурсов организма, снижение синтеза альбумина, ревматоидный артрит, васкулиты, эндокардит, колит. Белковые фракции. Белковые фракции – это группы белков, которые разделяются при электрофорезе сыворотки крови на основе их заряда и размера. Каждая фракция включает специфические белки, выполняющие различные функции в организме. Альбумин 55-65% от общего белка, норма 35-50 граммов на литр. Назначение – оценка уровня основного транспортного белка и маркера нутритивного статуса. Глобулины, которые делятся на альфа-1 глобулины 2-5%, альфа-2 глобулины 6-10%, бета-глобулины 8-14%, гамма-глобулины 12-22%. Норма от 20 до 35 граммов на литр. Назначение – оценка уровня иммуноглобулинов и других белков. Основное назначение белковых фракций. Первое. Поддержание онкотического давления. Альбумины удерживают воду в сосудистом русле. Второе. Транспортная функция. Белки связывают и переносят гормоны, лекарства, липиды, ионы и другие вещества. Третье. Иммунная защита. Гамма-глобулины, иммуноглобулины участвуют в защите организма от инфекций. Четвертое. Ферментативная активность. Некоторые белки выполняют роль ферментов. Пятое. Свертывание крови. Белки, фибриноген, факторы свертывания участвуют в процессе гемостаза. Повышение уровня белковых фракций альбумина более 65%. Первое. Обезвоживание, уменьшение объема плазмы, относительное увеличение концентрации альбуминов, диарея, рвота. Второе. Интенсивные физические нагрузки, временное увеличение синтеза белков, повышение синтеза альбуминов, профессиональные спортсмены. Альфа-1 глобулины более 5%. Острые и хронические воспалительные процессы, увеличение синтеза альфа-1 антитрипсина, активация воспалительного ответа, острый панкреатит, травмы опухоли, андрогены. Альфа-2 глобулины более 12%. Четвертое. Хронические и острые воспалительные заболевания, увеличение синтеза гаптоглобина, активация иммунной системы, ревматоидный артрит, нефротический синдром. Бета-глобулины более 15%. Пятое. Заболевание печени. Увеличение синтеза трансферрина. Компенсаторное увеличение синтеза. Хронический гепатит, желтуха, прием эстрогенов. гамма-глобулины более 22%. Шестое – инфекционные заболевания, активация иммунной системы, увеличение синтеза иммуноглобулинов, саркоидоз. Седьмое – моноклональные гаммопатии, избыточная продукция одного типа иммуноглобулинов, множественная миелома, лимфома. Восьмое – аутоиммунные заболевания, активация иммунной системы, увеличение синтеза иммуноглобулинов, системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Снижение уровня белковых фракций альбумина менее 55%. Первое. Заболевание печени. Нарушение синтеза альбуминов. Снижение синтеза альбуминов. Цирроз печени. Второе. Нефротический синдром. Потеря альбуминов с мочой. Увеличение выведения альбуминов. Гломерулонефрит. Альфа-1 глобулины менее 2%. Третье. Дефицит альфа-1 антитрипсина. Наследственное заболевание, снижение синтеза альфа-1 антитрипсина, эмфизема легких, альфа-2 глобулины менее 6%. Четвертое – гемолиз, снижение уровня гаптоглобина, увеличение потребления гаптоглобина, гемолитическая анемия, панкреатит, бета-глобулины менее 8%. Пятое – дефицит трансферина, нарушение синтеза, снижение синтеза трансферина, хронические заболевания печени, гамма-глобулины менее 12%. Шестое. Хронические инфекции и иммунодефицитные состояния. Снижение синтеза иммуноглобулинов. Нарушение функции лимфоидной ткани. Истощение ресурсов организма. ВИЧ, туберкулез, врожденные иммунодефициты. Седьмое. Онкологические заболевания. Истощение ресурсов организма. Снижение синтеза белков. Распространенный рак. Восьмое. Синдром мальабсорбции. Нарушение всасывания аминокислот, снижение синтеза белков, целиакия, колиты. Мочевина. Мочевина – это конечный продукт белкового обмена, который образуется в печени в результате цикла мочевины, орнитинового цикла. Мочевина выводится из организма почками и является важным маркером функции почек и белкового обмена. Основное назначение мочевины. Первое – детоксикация аммиака. Мочевина образуется из аммиака, который является токсичным продуктом распада белков. Второе – маркер функции почек. Уровень мочевины в крови используется для оценки способности почек выводить продукты обмена. Третье – оценка белкового обмена. Уровень мочевины отражает интенсивность распада белков в организме. Синтез мочевины. Мочевина синтезируется в печени в результате цикла мочевины, орнитинового цикла. Аммиак, образующийся при распаде аминокислот, превращается в мочевину, которая затем поступает в кровь. Метаболизм и выведение мочевины. Мочевина фильтруется в почках и выводится с мочой. Небольшое количество мочевины может реабсорбироваться в почечных канальцах, особенно при снижении почечного кровотока. Повышение уровня мочевины более 6,4 ммоль на литр. Первое. Острая почечная недостаточность, нарушение функции почек, снижение клубочковой фильтрации, ишемия почек, токсическое поражение. Второе. Хроническая почечная недостаточность, прогрессирующее снижение функции почек, уменьшение СКФ, диабетическая нефропатия, гломерулонефрит. Третье. Обезвоживание, уменьшение объема крови, снижение почечного кровотока и фильтрации, диарея, рвота. Четвертое. Высокобелковая диета, увеличение распада белков, повышение образования мочевины, диета с избытком мяса. Пятое. Катаболизм белка, увеличение распада белков, повышение образования мочевины, язва желудка, инфаркт миокарда. Шестое. Инфекционные заболевания, увеличение распада белков, повышение образования мочевины, сепсис, туберкулез. Седьмое. Ожоги и травмы. Увеличение распада белков, повышение образования мочевины, обширные ожоги. Восьмое. Сердечная недостаточность. Снижение почечного кровотока, уменьшение СКФ, хроническая сердечная недостаточность. Девятое. Шок. Снижение почечного кровотока, уменьшение фильтрации, септический шок. Десятое. Прием некоторых лекарств. Нарушение функции почек, снижение СКФ, нефротоксичные препараты, тетрациклин. 11. Эндокринные. Избыток тироксина. Снижение уровня мочевины менее 2,5 ммоль на литр. Первое. Заболевание печени. нарушение синтеза мочевины, снижение активности цикла мочевины, цирроз печени, гепатит, печеночная кома, отравление фосфором, мышьяком. Второе – низкобелковая диета. Снижение поступления белков, уменьшение образования мочевины, вегетарианская диета. Третье – беременность. Увеличение СКФ, повышение фильтрации мочевины, физиологическое снижение уровня мочевины. Четвертое – голодание. Снижение распада белков, уменьшение образования мочевины, анорексия. Пятое – гипергидратация, увеличение объема крови, снижение концентрации мочевины, избыточное потребление воды. Шестое – синдром мальабсорбции, нарушение всасывания белков, снижение образования мочевины, целиакия. Седьмое – акромегалия. Креатинин. Креатинин – это конечный продукт метаболизма креатина и креатинфосфата, который участвует в энергетическом обмене мышц. Креатинин образуется в мышцах и выводится из организма почками. Уровень креатинина в крови используется как маркер функции почек, так как его концентрация зависит от скорости клубочковой фильтрации, СКФ. Основное назначение креатинина. Первое. Маркер функции почек. Уровень креатинина в крови отражает способность почек фильтровать и выводить продукты обмена. Второе. Оценка мышечной массы. Креатинин косвенно отражает объем мышечной ткани, так как его образование связано с метаболизмом мышц. Третье. Диагностика заболеваний почек. Повышение уровня креатинина указывает на снижение функции почек. Синтез креатинина. Креатинин образуется в мышцах из креатина и креатинфосфата. Креатин синтезируется в печени, почках и поджелудочной железе, а затем транспортируется в мышцы, где превращается в креатинфосфат. Креатинфосфат используется для быстрого восстановления АТФ, аденозин-трифосфата, в мышцах. В процессе этого метаболизма образуется креатинин. Метаболизм и выведение креатинина. Креатинин свободно фильтруется в почках и выводится с мочой. Он не реабсорбируется и не секретируется в почечных канальцах, что делает его надежным маркером функции почек. Повышение уровня креатинина более 106 у мужчин и 97 у женщин. Первое. Острая почечная недостаточность. Нарушение функции почек, снижение клубочковой фильтрации, ишемия почек, токсическое поражение. Второе. Хроническая почечная недостаточность. Прогрессирующее снижение функции почек, уменьшение СКФ, диабетическая нефропатия, гломерулонефрит. Третье. Обезвоживание. Уменьшение объема крови, снижение почечного кровотока и фильтрации, диарея, рвота. Четвертое. Заболевание мышц. Повышенное образование креатинина, увеличение распада мышечной ткани, рабдомиолиз, миопатии, механические поражения мышц, травмы и хирургия. Пятое. Интенсивные физические нагрузки, временное увеличение образования креатинина, повышение метаболизма мышц, тренировки с высокой нагрузкой. Шестое. Прием некоторых лекарств. Нарушение функций почек, снижение СКФ, нефротоксичные препараты, аминогликозиды, цефалоспорины, тетрациклин, сульфаниламиды, барбитураты, салицилаты, андрогены, циметидин, тиазиды, баткреатин. Седьмое. Обструкция мочевыводящих путей, нарушение выведения креатинина, снижение фильтрации, камни в почках, опухоли, простатит. Восьмое. Воспаление и инфекция почек, гломерулонефрит. Девятое. Сердечная недостаточность. Снижение почечного кровотока, уменьшение СКФ, хроническая сердечная недостаточность. Десятое. Шок. Снижение почечного кровотока, уменьшение фильтрации, септический шок. Одиннадцатое. Высокобелковая диета. Увеличение образования креатинина, повышение метаболизма мышц, диета с избытком мяса. Двенадцатое. Акромегалия и гигантизм. Тринадцатое. Гипертиреоз. 14. Онкологические заболевания, распад белков опухоли, распространенный рак. Снижение уровня креатинина 62 у мужчин и 44 у женщин. Первое. Снижение мышечной массы, уменьшение образования креатинина, снижение метаболизма мышц, мышечная дистрофия, кахексия. Второе. Беременность. Увеличение СКФ, повышение фильтрации креатинина, физиологическое снижение уровня креатинина. Третье. Заболевание печени. Нарушение синтеза креатина, снижение образования креатинина, тяжелый гепатит. Четвертое – голодание или низкобелковая диета, снижение поступления креатина, уменьшение образования креатинина, вегетарианская диета. Пятое – гипертиреоз, повышение метаболизма, увеличение СКФ, болезнь Грейвса. Шестое – прием некоторых лекарств, снижение уровня креатинина, увеличение СКФ или снижение образования креатинина, кортикостероиды. Мочевая кислота. Мочевая кислота – это конечный продукт метаболизма пуринов, которые входят в состав нуклеиновых кислот, ДНК и РНК и других биологически активных соединений. Мочевая кислота выводится из организма через почки и кишечник. Ее уровень в крови используется для диагностики подагры, заболеваний почек и других состояний, связанных с нарушением пуринового обмена. Основное назначение мочевой кислоты. Первое. Антиоксидантная функция. Мочевая кислота обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждения свободными радикалами. Второе. Маркер пуринового обмена. Уровень мочевой кислоты отражает интенсивность распада пуринов. Третье. Диагностика подагры. Повышение уровня мочевой кислоты может приводить к образованию кристаллов уратов в суставах и тканях, вызывая подагру. Синтез мочевой кислоты. Мочевая кислота образуется в результате метаболизма пуринов, которые поступают с пищей, мясо, рыба, бобовые, или образуется при распаде клеток организма. Фермент ксантиноксидаза катализирует превращение ксантина в мочевую кислоту. Метаболизм и выведение мочевой кислоты. Мочевая кислота фильтруется в почках, где большая часть реабсорбируется, а оставшаяся выводится с мочой. Наибольшее количество мочевой кислоты выводится через кишечник. Повышение уровня мочевой кислоты более 420 микромоль на литр у мужчин и 350 микромоль на литр у женщин. Первая подагра. Нарушение метаболизма пуринов, увеличение образования или снижение выведения мочевой кислоты, накопление кристаллов уратов в суставах. Второе. Заболевание почек, нарушение выведения мочевой кислоты, снижение клубочковой фильтрации, хроническая почечная недостаточность. Третье. Высокое потребление пуринов с пищей. Увеличение образования мочевой кислоты, повышение поступления пуринов, диета с избытком мяса, морепродуктов. Четвертое. Ожирение и сахарный диабет. Нарушение метаболизма пуринов, увеличение образования мочевой кислоты, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа. Пятое. Гипертония. Нарушение функции почек, снижение выведения мочевой кислоты, артериальная гипертензия. Шестое. Прием некоторых лекарств. Нарушение выведения мочевой кислоты, снижение экскреции мочевой кислоты, диуретики, тиазиды, аспирин в низких дозах. Седьмое. Онкологические заболевания. Увеличение распада клеток, повышение образования мочевой кислоты, лимфома, лейкоз. Восьмое. Псориаз. Увеличение распада клеток кожи, повышение образования мочевой кислоты, тяжелый псориаз. Снижение уровня мочевой кислоты 210 микромоль на литр у мужчин и 150 микромоль на литр у женщин. Первое. Заболевание печени. Нарушение синтеза мочевой кислоты, снижение активности ксантиноксидаза, цирроз печени. Второе. Низкое потребление пуринов с пищей. Уменьшение образования мочевой кислоты, снижение поступления пуринов, вегетарианская диета. Третье. Прием препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты. Аллопуринол, фибукостат, ингибирование ксантиноксидазы, лечение подагры. Четвертое. Синдром Фанкони. Нарушение реабсорбции мочевой кислоты в почках, увеличение выведения мочевой кислоты, наследственное заболевание. Пятое. Беременность. Увеличение СКФ, повышение выведения мочевой кислоты, физиологическое снижение уровня мочевой кислоты. Шестое. Гипергидратация. Увеличение объема крови, снижение концентрации мочевой кислоты, избыточное потребление воды. Седьмое. Голодание. Снижение распада клеток, уменьшение образования мочевой кислоты, анорексия. Восьмое. Генетические особенности. Низкая активность ксантиноксидаза, врожденное снижение синтеза мочевой кислоты, ксантинурия. Девятое. Хронические инфекции. Истощение ресурсов организма, снижение распада клеток, туберкулез. ВИЧ. С-реактивный белок. С-реактивный белок, СРБ, это белок острой фазы воспаления, который синтезируется в печени. Он является одним из наиболее чувствительных маркеров воспаления и инфекции в организме. СРБ играет важную роль в иммунной системе, связываясь с патогенами и поврежденными клетками, что способствует их удалению. Основное назначение. Первое. Маркер острой фазы воспаления. Второе. Участие в активации системы комплемента. Третье. Связывание с патогенами и поврежденными клетками для их удаления. Четвертое. Регуляция иммунного ответа. Пятое. Оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, высокочувствительной СРБ. Синтез. СРБ синтезируется в печени под влиянием провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6, интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли, ФНО-альфа. Регуляция. Уровень СРБ быстро повышается в ответ на воспаление, инфекцию или повреждение тканей в течение 6-12 часов. Метаболизм. СРБ связывается с патогенами, поврежденными клетками или липопротеинами низкой плотности, ЛПНП, что способствует их удалению. Повышение уровня С-реактивного белка более 5 мг на литр. Первое. Инфекционные заболевания. Воспалительная реакция на инфекцию стимулирует синтез СРБ. Бактериальные, вирусные, грибковые инфекции. Второе. Аутоиммунные заболевания. Хроническое воспаление стимулирует синтез СРБ, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Третье. Травмы или операции. Повреждение ткани стимулирует синтез СРБ, хирургические вмешательства, ожоги. Четвертое. Острый панкреатит. Воспаление поджелудочной железы стимулирует синтез СРБ, заболевание поджелудочной железы. Пятое. Инфаркт миокарда. Острое воспаление в ответ на ишемическое повреждение, ишемическая болезнь сердца. Шестое. Злокачественные опухоли. Опухоли могут вызывать воспалительную реакцию, рак легких, молочной железы, яичников. Седьмое. Хронические воспалительные заболевания. Хроническое воспаление стимулирует синтез СРБ, болезнь Крона, язвенный колит. Восьмое. Сепсис. Системная воспалительная реакция на инфекцию, тяжелые инфекции. Девятое. Ожоги. Повреждение ткани стимулирует синтез СРБ, термические или химические ожоги. Снижение уровня С-реактивного белка менее 1-2 мг на литр. Первое. Отсутствие воспаления или инфекции. Нормальный уровень СРБ при отсутствии воспаления, здоровое состояние. Второе. Прием противовоспалительных препаратов. Лекарства подавляют синтез СРБ, нестероидные противовоспалительные препараты, аспирин, ибупрофен, парацетамол, кортикостероиды. Третье. Заболевание печени. Нарушение синтеза СРБ в печени, цирроз, гепатит. Четвертое. Прием статинов. Статины снижают уровень СРБ, лечение гиперлипидемии. Пятое. Хронические инфекции с иммунодефицитом. Нарушение иммунного ответа снижает синтез СРБ, туберкулез, ВИЧ. Гомоцистеин. Гомоцистеин – это серосодержащая аминокислота, которая образуется в процессе метаболизма метионина. Гомоцистеин является промежуточным продуктом обмена веществ и играет важную роль в метилировании и синтезе других аминокислот. Основное назначение. Первое. Маркер сердечно-сосудистого риска. Повышенный уровень гомоцистеина ассоциирован с повышенным риском атеросклероза, тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Второе. Индикатор дефицита витаминов группы В. Уровень гомоцистеина повышается при недостатке витаминов В6, В9, фолиевая кислота и В12. Третье. Диагностика наследственных нарушений обмена веществ. Гомоцистеин используется для выявления генетических дефектов, таких как гомоцистонурия. Синтез. Гомоцистеин образуется в процессе деметилирования метионина. Метионин – это незаменимая аминокислота, которая поступает в организм с пищей. В процессе метаболизма метионин превращается в S-аденозилметионин, СЭМ, а затем в гомоцистеин. Метаболизм. Гомоцистеин может быть преобразован обратно в метионин с участием витамина В12 и фолиевой кислоты, реметилирование, или превращен в цистеин с участием витамина В6, транссульфурация. Эти процессы регулируются ферментами, метионин-синтазой, цистеанин-бета-синтазой и другими. Выведение. Избыток гомоцистеина выводится почками. При нарушении метаболизма гомоцистеин может накапливаться в крови, что приводит к гипергомоцистеинемии. Причины повышения уровня гомоцистеина – более 15 микромоль на литр. Первое. Дефицит витаминов группы В – В6, В9, В12. Недостаток витаминов нарушает реметилирование и трансульфурацию гомоцистеина, недостаточное питание, мальабсорбция. Второе. Генетические мутации. Мутации в генах, кодирующих ферменты метаболизма гомоцистеина, снижают их активность. Гомоцистеинурия, полиморфизм, MTHFR. Третье. Заболевание почек. Нарушение выведения гомоцистеина почками, хроническая почечная недостаточность. Четвертое. Сахарный диабет. Нарушение метаболизма гомоцистеина при инсулинорезистентности, сахарный диабет второго типа, метаболический синдром. Пятое. Гипотиреоз. Снижение активности ферментов метаболизма гомоцистеина, гипотиреоз. Шестое. Курение. Токсины сигаретного дыма нарушают метаболизм гомоцистеина. Седьмое. Алкоголизм. Алкоголь нарушает всасывание и метаболизм витаминов группы В, хронический алкоголизм. 8. Прием некоторых лекарств. Лекарство нарушает метаболизм фолиевой кислоты. Метотрексат, сульфасалазин, противосудорожные средства, противоэпилептические, циклоспорин, карбамазепин, фенитоин, закись азота. Причины снижения уровня гомоцистеина, менее 5 микромоль на литр. Первое. Прием витаминных добавок. Дополнительное поступление витаминов группы В снижает уровень гомоцистеина. Прием фолиевой кислоты, витамина В12. Второе. Низкое потребление метионина. Снижение поступления метионина уменьшает образование гомоцистеина. Вегетарианская диета. Третье. Рассеянный склероз. Снижение активности ферментов метаболизма гомоцистеина. Ревматоидный фактор. Ревматоидный фактор, РФ, это аутоантитело, которое направлено против ФЦ-фрагмента иммуноглобулина G. РФ является одним из ключевых маркеров аутоиммунных заболеваний, особенно ревматоидного артрита. Однако он может присутствовать и при других состояниях, связанных с хроническим воспалением. Основное назначение. Первое. Маркер аутоиммунных заболеваний, особенно ревматоидного артрита. Второе. Участие в патогенезе аутоиммунных процессов, образование иммунных комплексов. Третье. Диагностика и мониторинг активности ревматоидного артрита. Четвертое. Оценка прогноза и тяжести аутоиммунных заболеваний. Синтез. РФ синтезируется плазматическими клетками в синовиальной оболочке суставов, лимфатических узлах и других тканях. Его продукция стимулируется хроническим воспалением и аутоиммунными процессами. Регуляция. Уровень РФ зависит от активности аутоиммунного процесса. При ревматоидном артрите его уровень коррелирует с тяжестью заболевания. Метаболизм. РФ образует иммунные комплексы с иммуноглобулином G, которые могут откладываться в тканях, вызывая воспаление и повреждения. Выведение. Иммунные комплексы удаляются макрофагами и выводятся почками. Повышение уровня ревматоидного фактора более 14 мЕ на миллилитр. Первое. Ревматоидный артрит. Аутоиммунное воспаление суставов стимулирует синтез РФ. Второе. Синдром Сёгрена. Аутоиммунное поражение слюнных и слезных желез. Третье. Системная красная волчанка, СКВ. Аутоиммунное воспаление соединительной ткани стимулирует синтез РФ. Системное воспалительное заболевание. Четвертое. Склеродермия. Аутоиммунное поражение соединительной ткани. Пятое. Саркоидоз. Гранулематозное воспаление стимулирует синтез РФ. Системное воспалительное заболевание. Шестое. Хронические инфекции. Длительное воспаление стимулирует синтез РФ. Бактериальный эндокардит, малярия, инфекционный мононуклеоз, туберкулез, сифилис, гепатит. Седьмое. Злокачественные опухоли. Опухоли могут вызывать аутоиммунные реакции, рак легких, молочной железы, яичников. Восьмое. Криоглобулинемия. Образование криоглобулинов стимулирует синтез РФ, аутоиммунное заболевание. Девятое. Смешанное заболевание соединительной ткани. Аутоиммунное воспаление стимулирует синтез РФ. Десятое. Дерматомиозит. Аутоиммунное воспаление кожи и мышц стимулирует синтез РФ. Снижение уровня ревматоидного фактора менее 4 мЕ на миллилитр. Первое. Отсутствие аутоиммунных заболеваний. Нормальный уровень РФ при отсутствии аутоиммунных процессов – здоровое состояние. Второе. Серонегативный ревматоидный артрит. Отсутствие РФ при наличии клинических признаков заболевания. Особый вариант ревматоидного артрита. Третье – прием иммуносупрессивных препаратов. Лекарства подавляют синтез РФ, лечение аутоиммунных заболеваний, метотрексат, кортикостероиды. Цирулоплазмин. Цирулоплазмин – это белок плазмы крови, который относится к классу альфа-2 глобулинов. Он синтезируется в печени и играет ключевую роль в транспорте меди, а также участвует в окислительно-восстановительных реакциях и регуляции уровня железа. Основное назначение. Первое. Транспорт меди в крови. Связывает около 95% меди в плазме. Второе. Участие в окислительно-восстановительных реакциях. Фероксидазная активность. Третье. Регуляция уровня железа. Окисление ферум-2+, ферум-3+, для связывания с трансферином. Четвертое. Антиоксидантная защита. Нейтрализация свободных радикалов. Пятое. Участие в иммунных процессах. Шестое. Используется как маркер воспаления и как онкомаркер. Синтез. Цирулоплазмин синтезируется в печени, его продукция регулируется уровнем меди и гормональными факторами. Регуляция. Синтез цирулоплазмина стимулируется эстрогенами и воспалительными цитокинами, например, интерлейкин-6. Метаболизм. Цирулоплазмин связывает медь в крови и транспортирует ее к тканям. Он также участвует в окислении железа для его связывания с трансферином. Выведение. Цирулоплазмин метаболизируется в печени, а медь выводится через желчь и почки. Причина повышения уровня цирулоплазмина в крови – более 0,6 грамма на литр. Первое – воспалительные заболевания. Воспаление стимулирует синтез цирулоплазмина, инфекции, аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Второе – беременность. Эстрогены стимулируют синтез цирулоплазмина, физиологические изменения. Третье – прием эстрогенов. Эстрогены стимулируют синтез цирулоплазмина, гормональная терапия, оральные контрацептивы. Четвертое – злокачественные опухоли. Опухоли могут стимулировать синтез цирулоплазмина, рак легких, молочной железы, яичников. Пятое – заболевание печени. Воспаление печени стимулирует синтез цирулоплазмина, гепатит, цирроз. Шестое – инфаркт миокарда. Острое воспаление стимулирует синтез цирулоплазмина, ишемическое повреждение сердца. Седьмое – травмы или операции. Воспалительная реакция стимулирует синтез цирулоплазмина, хирургические вмешательства, ожоги. Восьмое – гипертиреоз. Избыток тиреоидных гормонов стимулирует синтез цирулоплазмина, гиперфункция щитовидной железы. Девятое – гемохроматоз. Нарушение метаболизма железа стимулирует синтез цирулоплазмина, генетические дефекты. Десятое. Генетические особенности. Повышенная экспрессия гена цирулоплазмина, наследственные факторы. Причины снижения уровня цирулоплазмина в крови менее 0,15 грамма на литр. Первое. Болезнь Вильсона-Коновалова. Нарушение синтеза цирулоплазмина из-за мутации гена АТП7Б, генетическое заболевание. Второе. Заболевание печени. Нарушение синтеза цирулоплазмина в печени, цирроз, гепатит. Третье – дефицит меди. Недостаток меди снижает синтез цирулоплазмина. Недостаточное потребление меди – малабсорбция. Четвертое – нефротический синдром. Потеря цирулоплазмина через почки – заболевание почек. Пятое – голодание или низкобелковая диета. Недостаток белка для синтеза цирулоплазмина. Нарушение питания. Шестое – хронические заболевания почек. Нарушение синтеза и выведения цирулоплазмина. Почечная недостаточность. Седьмое. Прием препаратов, снижающих уровень цирулоплазмина. Лекарства могут подавлять синтез цирулоплазмина, медикаментозное лечение. Восьмое. Ожоги. Потери белка через поврежденные ткани, термические или химические ожоги. Девятое. Хронические инфекции. Нарушение синтеза цирулоплазмина, туберкулез, ВИЧ.